с той поры, возненавидя Еву и всякое здоровое супружество, она стала накликать на роженец и на младенцев проклятия и злые напасти. Но в Египте ее настигли посланные Богом ей во след три ангела — Синой, Сен-Синой и Семангелов. Сначала они хотели ее утопить, но потом отпустили на свободу, заставив поклясться клятвой демонов, что она не станет приносить вред ни роженице, ни младенцу, охраняемым именами трех ангелов. Вот почему иудейские роженицы имеют при себе амулеты с именами трех ангелов. Сладострастно содрогаясь, герцогиня по секрету спросила Зюса, не может ли он достать ей такой амулет. «Конечно, может», — с почтительной готовностью ответил он. При случае она рассказала об этом своему духовнику, патеру Флориану. Тот принялся резко и настойчиво отговаривать ее, но она все же решила запастись амулетом. Лишняя предосторожность не помешает, а покаяться никогда не поздно. В целом она воспринимала свою беременность, как и все на свете, легко, чуть иронически. Она держала себя как человек, который, попав в легком летнем наряде под проливной дождь, сменяет промокшее платье на крестьянскую одежду и сам очень забавляется этим маскарадом. Хрупкая и изящная, сидела она в канун Рождества посреди тесного круга приближенных, вся в воздушных белых кружевах, над которыми нежно и шаловливо склонялась ее ящеричья головка с лицом цвета старого благородного мрамора, под блестящими черными волосами. Только избранное общество было приглашено на празднование сочельника. Герцог не хотел звать Зюса, но между Марией Августой и ее галантным, занятным придворным евреем протянулись нити скрытой молчаливой симпатии с того дня, как он рассказал историю об амулете против Лилит, и герцогиня не желала мириться с его отсутствием в этот вечер. При той отчужденности, какую он ощущал, это приглашение было для него настоящим бальзамом. В знак своей глубокой признательности он презентовал герцогине очень красивую гемму, на которой был вырезан спеленатый младенец, а также изящную китайскую погремушку из фарфора и слоновой кости чрезвычайно тонкой работы. Человечки с длинными косами и подвижными головками карабкались вверх по ее ручке, а крохотные пагоды позванивали и постукивали. Третьим подарком, который он подал ей с таинственной и почтительной улыбкой, был маленький золотой футляр. Она поняла, что в нем находится амулет. Остальные гости, недовольные тем, что Зюс по-прежнему в фаворе, встретили его в этот вечер особенно неприязненно и всячески изощрялись в грубых и злобных насмешках по его адресу. Герцог, подхватив какую-то шутку Ремхенгена, убеждал Марию Августу не заглядываться на еврея, чтобы у Вюртемберга не оказался горбоносый герцог. Мария Августа только улыбалась. Втихомолку поглаживала она золотой футлярчик. Втихомолку, незаметно для других, вынула амулет, принялась разглядывать его. Узкая полоска пергамента, испещренная красными массивными еврейскими письменами. Между ними переплетались зловещие и замысловатые фигуры, комично и грозно гнездились первобытные птицы. Зюс, между тем, с неизменной выдержкой терпеливо и вежливо сносил все шпильки и грубые выпады, направленные против него. А затем, обратившись к герцогу и Вейсензе, заметил, что слышал однажды, как они обсуждали вопрос о католическом и лютеранском тексте рождественского Евангелия, решая, какое толкование правильное — лютеранское ли, в человеках благоволение, или католическое — людям доброй воли. Он радуется возможности в качестве скромного рождественского подарка внести свой вклад в дело разрешения этой проблемы. Герцог и председатель церковного совета растерянно воззрились на него, все остальные тоже притихли, недоверчиво и насмешливо прислушиваясь к словам Зюса, который учтиво и хладнокровно продолжал. Со времен профессора Баруха де Спинозы, который был всемилостливейше приглашен блаженной памяти курфюрстом Пфальцким в Гейдельбергский университет, его единоверцы прилежно занимались изучением также и Нового Завета. Барух де Спиноза, Бенедикт Спиноза, 1632-1677, выдающийся голландский философ-материалист. Спиноза родился в семье испанских евреев в Амстердаме и получил первоначальное образование в еврейской религиозной школе. Способного юношу, однако, влекло к науке. Он стал прилежно посещать светскую латинскую школу, открыл для себя философию Декарта и сам начал писать философские работы. Между 1654 и 1656 годами Спинозу за религиозное свободомыслие исключили из еврейской общины и по ходатайству последней изгнали из Амстердама.